большую стирку затевали только 4 раза в год, как это делалось в семейных домах в старое время. И надо добавить, что Пенкроф и Гедеон Спилет, мечтавшие об удовольствии читать ежедневно газету, показывали себя превосходными прачками. Так прошли зимние месяцы, июнь, июль, август. Стояли морозы, средняя температура не превышала 8 градусов по Фаренгейту, 13,33 градуса ниже нуля по Цельсию. Следовательно, зима выдалась более суровой, чем в прошлом году. Зато как жарко топились камины в гранитном дворце, непрестанно пылал в них огонь, и копоть длинными полосами расписала там стены. Дров не жалели, лес был в нескольких шагах, шли на дрова и лишние бревна, заготовленные для постройки судна, и это позволяло экономить каменный уголь, который трудно было перевозить с места добычи. И люди, и домашние животные чувствовали себя прекрасно. Правда, дядюшка Ю показался довольно зябким существом. Это был, пожалуй, единственный его недостаток. Пришлось шить для него теплый халат на вате. Но какой из него вышел замечательный слуга? Ловкий, усердный, неутомимый, нелюбопытный, неболтливый. Вполне заслуженно он мог стать образцом для всех своих двуногих собратьев в старом и новом свете. «Что же тут удивительного?» — говорил Пенкроф. «Раз у него 4 руки, значит, с него и спросу больше, должен стараться». И уж как усердствовало умное четверорукое животное! В течение 7 месяцев, которые стекли со времени розысков, производившихся вокруг горы Франклина, и в течение всего сентября, когда вернулись теплые дни, добрый гений острова не давал о себе знать. Ни в чем не сказывалась его помощь. Да, по правде сказать, в ней и не чувствовалось нужды. За это время не случилось ни одного злополучного происшествия, оказавшегося тяжким испытанием для колонистов. Сайрес Смит даже заметил, что за это время не было ничего похожего на таинственную связь, как будто установившуюся сквозь каменный кряж между обитателями гранитного дворца и незнакомцем, чье присутствие Топ, казалось, улавливал чутьем. Собака перестала рычать, да и Юб тоже не выказывал беспокойства. Оба приятеля, Топ и обезьяна, крепко подружились. Больше уже не сновали около закрытого трапом провала, не тявкали и не скулили с какой-то особой тревогой. Сразу же настороживший внимание инженера. Но разве Сайрес Смит мог сказать с уверенностью, что с этой загадкой покончено, и на попытках разгадать ее надо поставить крест? Разве мог он утверждать, что уж никогда не возникнут такие обстоятельства, при которых неведомый благодетель вновь выступит на сцену? Как знать, что сулило им будущее? Зима кончилась. Но как раз в первые вешние дни произошло событие, чреватое очень важными последствиями. 7 сентября Сайрес Смит, рассматривая макушку горы Франклина, заметил над кратером потухшего вулкана извивавшуюся в воздухе струйку дыма и белое облачко пара. Глава 15. Пробуждение вулкана. Летняя пора. Возобновление работ. Вечер 15 октября, телеграмма, просьба, ответ, скорее в кораль, записка, второй провод, базальтовые скалы, в часы прилива, в часы отлива, пещера, ослепительный свет. Услышав от инженера страшную весть, колонисты бросили работу и молча устремили взгляд на гору Франклина. Итак, вулкан пробудился от сна. Пары газы, поднявшись из его недр, прорвались сквозь слой твердых пород, скопившихся на дне кратера. Но вызовет ли подземный огонь сильное извержение? Не предвидеть это, не предотвратить беду не было возможности. Но даже если предположить, что извержение неминуемо, еще оставалась надежда, что от него пострадает не весь остров. Изливаясь из вулкана, расплавленные породы не всегда несут с собой гибель. Остров уже прошел через такое испытание. Об этом свидетельствовали потоки застывшей лавы, бороздившей северные склоны горы.